Николай Константинович Рерих. Мир огненный. Часть вторая. Обычно люди совершенно не умеют пользоваться данным им учением. Когда они слышат сведения, как бы знакомые им, они высокомерно восклицают: «Опять все то же, всем известны». Они не пытаются проверить себя, насколько это знакомое было осознанно и применено ими. Они не желают подумать, что полезное учение дается не для новизны, но для сложения достойной жизни. Ни сборник утопии неслыханных учений жизни. Существование человечества очень древнее, и в течение веков всевозможные искры мудрости проливались на землю. Но каждый круг имеет свой ключ. Если кто может признать настоящий ключ себе знакомым, то пусть радуется и благодарит за указание ему близкое. Кажется, это просто, но на деле является очень трудным. Люди любят слушать новинки и получать игрушки, но утончать сознание мало кто согласен. Не может быть, чтобы какая-то стихия не выдвигалась в учениях. Так и огонь упоминался тысячи раз, но теперь упоминание об огне не повторение, ибо это уже предостережение о событиях планетной судьбы. Не скажет кто-то, что в сердце своем он уже готовился к огненному крещению, хотя самые древние учения предупреждали о неминуемой эпохе огня. Первое. Итак, приступим еще ближе к рассмотрению условий огненного мира. Деление духа может вызывать ряд вопросов. Конечно, можно задуматься, насколько влияет химизм светил на отделенные части духа. При дальних полетах части духа могут подвергаться самым различным влияниям. Действительно, тела огненные, даже и они не избегают разных влияний. Но раскрытое сознание всегда поможет находить лучшие вибрации. Но от земного состояния трудно руководить отдельными частями духа, потому чаще всего эти посланники духа сами приспосабливаются к местным условиям. Поэтому иногда они могут быть четкие и слышимы, но иногда очень туманны во всех проявлениях. Такое условие происходит не от духа пославшего и даже не от приемника, но от химизма токов. Даже самые огненные существа подвержены космическим токам. Это нисколько не умаляет их высокую природу, но лишь напоминает о незыблемых законах. Нужно настолько проникнуться величием мироздания, чтобы признать закон великих светил. Когда мы изумляемся китайским точеным шарам, мы должны представить себе, насколько велико напряжение воли для сгущения массы при формировании тел небесных. Второе. Прийти к сознанию, чтобы не умалять достижение признания закона, уже будет радостью духа. Понимать, как великие планетарные духи почитают дисциплину, уже будет радостью духа. Признать огненное существо в себе уже будет радостью духа. Но понять это существо как очень великую ответственность уже будет мужеством духа. Утверждаю, что у нас не бывает большей радости, нежели видеть, как вы принимаете эти качества духа. Огненное сознание уже есть тончайший химизм. Он больше всего выражается в междупланетных пространствах. Там, где физическое тело уже изнемогает, там начинается дыхание огненное. Посему разделяются два типа существ. Один благоденствует в глубине низших слоев, другой стремится к вершинам.